736. Матерь Агни-йоги. Возвращается ветер на круги своя. Люди, связанные кармою, расстаются, чтобы встретиться вновь. Потому расставание не должно быть враждебным. Тогда и встреча будет дружественной. Долги придется либо уплатить, либо получить и быть снова вместе, встречаться и расставаться, пока не исчерпается карма. Большинство встреч из прошлого. Особенно крепко связывает людей любовь или ненависть. Убережемся от ненависти.